За прошедшие дни жилище Степана претерпело существенные изменения. На подходе к дому я заметила подобие рекламного щита, а проще говоря, деревянную доску на колышке, вбитом в землю. Первая надпись на ней гласила «Осторожно, злой волшебник». Вторая, более крупная, предупреждала «Девиц не предлагать». Хлипкую калитку сменили прочные дубовые ворота, которые при попытке проникнуть внутрь, я по-свойски толкнула створку, зашлись ором сигнализации, а поверху забора гостеприимный хозяин пустил колючую проволоку. Теперь жилище колдуна напоминало не авангардный пансион для юных девиц, а колонию строгого режима. «Держу оборону», – хмуро пояснил Степан, приглашая нас в дом. «Отпустил дуру Маруську домой погостить, а она и разболтала, как ей у меня хорошо живется. Слухами земля полнится. Теперь дня не проходит, чтобы в лесу не объявился крестьянин с дочерью, а то и с двумя. Возомнили, что у меня тут пансион с полным обеспечением, вот и стремятся пристроить лишние рты. Из самых отдаленных деревень приезжают. А куда я их дену? Этак мне скоро придется целое поселение открывать. Тоже мне родители. Ведь не боятся того, что я колдун. И ведь совсем обнаглели. Рупором приходится разгонять. Петарды на них уже не действуют. А как громовой голос Агаты услышит, так мигом разбегаются». «И что же она говорит?» – хихикнула я. «Пасть порву, моргала выколю», – хохотнул Степка. «Это я ее научил. Для самых отчаянных Рамштайн через колонки приходится включать. Тогда уж точно все разбегаются». «А Витасом пугать не пробовал?» «Чем-чем?» – заинтересовался студент. «Ну, конечно. Витас появился на экранах ТВ уже после того, как Степан попал в Виссалию. Пойдем, достану тебе диск. Ни у одного родителя потом рука не поднимется отдать родную кровинушку садисту, который так собак мучает». Достала я не только альбом пронзительно-голосистого певца, но и коробочку конфет «Родные просторы», бутылочку Бейлиса, солнечные очки и панамку. И наплевать мне на окружающих. В конце концов, пока я о них забочусь, солнечный удар заработать можно. А носить на голове ту же ужасную конструкцию, по недоразумению названную шляпой, которую вручила мне на дорогу Рокси, я не собиралась. Тем более эту шляпу в первый же день с чавканием заглотило болотце, вдоль которого мы проезжали. Ив покачал головой, но ничего не сказал. А я сделала вид, что в дело вмешалась нечистая сила. После рюмочки ликера жизнь стала значительно слаще, а встречи с Морой и злыднями уже казались забавными, ни капельки не страшным приключением. «Странно», – заявил Степка, выслушав нас. «Я так понимаю, в месяц только одно дежурство бывает?» «Да», – подтвердил Ив. «А что тут странного?» «Да просто мне такое же приглашение прислали», – признался он. «Мол, пора бы тебе, мил друг Слим Шэди, и чести знать. Хватит в лесу отсиживаться, будь любезен и королевству послужить, и на дежурство заступить. Приказано начинать через 3 недели. Да только никуда я не поеду. Пусть думают, что хотят. Мой дом... «Моя крепость. Я из лесу не ногой, а то потом костей не соберешь». «И как-то страшно было. А уж после ваших рассказов про упырей да вампиров с оборотнями, встретившихся в двойное полнолуние, и подавно». «Да и не страшные они вовсе». Вступилась я за соплеменников Дамиана и Альвара. «Это тебе они не страшны, потому что тебе с ними подружиться удалось. А если я с ними встречусь, еще неизвестно, чем дело обернется», — возразил Степка. Тут воздух огласил леденящий душу вопль, многократно усиленный громкоговорителем. «Пасть порву! Моргало выколю! Ноги пообрываю! И эту, как ее, лапшу на уши намотаю!» Я чуть шоколадкой не подавилась. «Это она уже от себя добавляет», — как ни в чем не бывало, заметил Степан, видимо, привыкший к подобной воздушной тревоге. «Я с первого дня знакомства понял, что Агата творческая личность». Я вспомнила импровизированный рэп, которым ответила нянюшка на приветствие великого и ужасного Шэдия, и не стала спорить. В ту ночь я как никогда сладко выспалась на мягком диванчике от Икеи, а Ив почти до утра играл в Тетрис. Позавтракав бутербродами с сервелатом и шоколадными сырниками, несколько штук я по традиции утащила с собой. Я распрощалась с Агатой, Степаном и его гаремом. Мы выехали в замок очередного королевского родственничка, герцога Севрута. «Селена там часто бывала», – предупредил меня Ив, когда вдалеке показались готические вертикали замка. «И?» «Графиня хорошо платила ей за ясновидение». «И всего-то?» – обрадовалась я. «Договорить-то можно все, что угодно. Предсказание, не заклинание, которое требует немедленного результата». «Боюсь, ты меня неправильно поняла. Селена помогала ей находить потерянные вещи, оберегала от грядущих неприятностей, предсказывала ближайшее будущее. На 1-2 дня вперед». «Интересно, как ей это удавалось?» – хмыкнула я. «Мелисса, Мадлен и Марилу хором утверждали, что предсказание – не самый сильный талант Селены». «Уж не знаю как, но ее прогнозы всегда были верными, и она могла найти даже кольцо, закатившееся под пол». «Тогда, может, мы объедем замок стороной, чтобы не подрывать ее авторитета?» «Не получится. Во-первых, ты на дежурстве. Во-вторых, герцогиня – не последняя персона при дворе, и мы не можем ее игнорировать».